Правительство Западной Германии тратило большие деньги, чтобы вызволить политических заключенных из тюрем ГДР. Для Восточной Германии это был важный источник свободно конвертируемой валюты. Каждый год власти ГДР выпускали определенное число осужденных и получали за это западные марки. Однажды Габриэле привели одного из тех, кого выкупили у ГДР. Начальник отдела распорядился, чтобы он рассказал Габриэле о работе следственного аппарата МГБ. Он был экономистом на автомобильном заводе «Вартбург». Один из сотрудников написал на него донос, обвинив в том, что он нарушает технологический процесс. Его арестовали. Следствие продолжалось 11 месяцев. Его держали в большой одиночке площадью 10 квадратных метров без окон. Только следственная тюрьма МГБ Хёншенхаузен имела подземелье, где чертовски холодно становилось даже опытным сотрудникам МГБ. Днем его допрашивали сменявшие друг друга офицеры. Снова и снова они задавали ему одни и те же вопросы. Ему угрожали. Больше полугода здесь никто не выдерживал. Здоровья не хватало. Подумайте об этом. Имейте в виду, что для нас это всего лишь работа, а для вас это жизнь. Его даже не избивали. Хватило психологического давления. Следователи продвигались вперед шаг за шагом, и в конце концов его сопротивление было сломлено. Он дошел до такого состояния, когда сам стал сомневаться в собственной невиновности и подписал признание. «Зачем же вы это сделали?» — спросила Габриэле. «Только для того, чтобы когда-нибудь выйти из камеры живым», — ответил он. «Вы думаете, я один такой? У всех, кто живет в ГДР, ощущение, что во тьме притаился враг, который может раздавить тебя в любой момент. Это чувство останется навсегда». Эта встреча оставила у Габриэля отвратительный осадок. Она хотела тогда поговорить с Вольфом или хотя бы с Карличиком и получить от них какие-то объяснения. Но когда подошло время отпуска, история инженера с автомобильного завода «Вартбург» как-то забылась. Жизнь Габриэля изменилась в 1980 году, когда она взяла на воспитание мальчика-инвалида. Он страдал детским параличом. Для новой жизни она купила домик, и родители, и сотрудники Вольфа пытались отговорить ее, но безуспешно. Габриэле была слишком волевой женщиной, чтобы ей можно было руководить. Молодая и здоровая женщина, она не завела другого мужчину, храня верность Карличику, но стремление иметь семью, детей, о ком-то заботиться, пересилило. Больной мальчик, как ни странно, скрасил ей жизнь. В первый же день он упал с лестницы, жестоко ударился. Она прибежала, помогла ему встать, ласково погладила по головке. Еще глотая слезы, он чувствовал радость и счастье. У него была мама. Она заботилась о нем, она любила его. Он знал, что она его никогда не бросит. Утром до работы Габриэля отвозила его в школу, вечером забирала. Ради себя она никогда не становилась к плите, обедала на работе, а в выходные дни ходила в ресторанчик. Теперь каждый день она что-нибудь готовила. Она каждый день мыла своего мальчика, потому что он не мог обойтись без помощи. Раз в неделю возила в поликлинику. В понедельник и четверг к ним приходила медицинская сестра, чтобы сделать мальчику массаж. Это стоило больших денег, но Габриэля охотно тратила их на мальчика. В 1986 году Габриэля в последний раз видела Маркуса Вольфа, который уже готовился уйти в отставку. Генерал был откровенен со своим агентом. Он считал, что ГДР должна идти по пути Советского Союза, что Восточной Германии тоже нужна перестройка, но в ЦК СЕПГ об этом и слышать не хотели. Вольф, понимая, что они, возможно, больше не увидятся, в торжественной обстановке вручил своей главной шпионке восточно-германские ордена и почетные грамоты, которые Габриэля, естественно, не могла взять с собой. Она только поглядела на них и отдала сотруднику секретариата Вольфа. Ордена должны были храниться в сейфе управления кадров МГБ и ждать ее переезда в ГДР. Вскоре она узнала, что Вольф ушел в отставку с поста заместителя министра государственной безопасности и начальника главного разведывательного управления. Ей даже пришлось написать по этому поводу небольшой аналитический материал для своего начальства в Пуллахе. Когда она писала доклад, в какой-то момент даже пожалела, что лишена возможности подкрепить свои оценки опытом личного общения с генералом Вольфом. Габриэля продолжала работать на восточно-германскую разведку ради карличика. Ее любовь к нему стала более ровной, спокойной, не менее сильной. Габриэля иногда думала о том, что невозможно совершенно освободиться от ревности, от страха потерять мужчину, остаться одной. Ей снилось, что ее бросают, оставляют, что карличик уходит от нее с другой женщиной. В глазах женщины мужчина даже в ревности свободнее. У мужчины всегда есть выбор, всегда решает мужчина. Но мысль о том, что у карличика может быть другая женщина, казалась ей невероятной. Другое тяготило и мучило ее. На улице она невольно обращала внимание на супружеские пары, которые рука об руку отправлялись домой. Этого обычного счастья она была лишена. В конце 1989 года Габриэля впервые по-настоящему испугалась. Штаб-квартира западногерманской разведки была завалена материалами, из которых следовало, что Восточная Германия рушится, объединение двух Германий становилось возможным и реальным. С одной стороны, Габриэля надеялась на то, что они с карличиком наконец смогут объединиться, но в то же время она боялась, что теперь все может выйти наружу. Что же с ней будет, если в Бонне узнают, что она 20 лет работала на восточно-германскую разведку? Ее коллеги только и обсуждали, что о событиях в ГДР. Габриэля не участвовала в этих дискуссиях. Для нее все это было слишком серьезно. Сразу после конца рабочего дня она спешила домой, где ее ждал приемный сын. Ближе к ночи она усаживалась на кухне и включала радиоприемник, настроенный на волну 90 метров. Несколько месяцев после крушения Берлинской стены она тщетно ждала известия от карличика. Радиостанция главного разведывательного управления ГДР молчала. Наконец, в январе 1990 года она получила шифрованное приглашение приехать в Австрию, в Инсбрук. Там ее ждал карличик. Впервые встреча получилась грустной и безрадостной. Она боялась разоблачения и просила уничтожить все документы, имеющие к ней отношение. Он думал только о своем будущем. Карличик еще верил, что брожение в ГДР можно обуздать, что через какое-то время порядок восстановится, и все вернется на круги своя. Карличик проделал большой для гражданина ГДР путь от автослесаря до офицера особого назначения и не хотел еще раз проделать этот путь в обратном направлении. Но 18 марта 1990 года на выборах в ГДР выиграли христианские демократы, сторонники объединения Германии, и исчезла последняя возможность спасти систему госбезопасности. Вскоре Габриэля получила шифрограмму. Ее вновь приглашали присоединиться к своим друзьям в Австрии, на сей раз встреча была назначена в Зальцбурге. В ресторане, неподалеку от города, она пообедала в обществе карличика и его нового начальника, моложавого полковника. Это был прощальный официальный обед. Между супом и десертом Полковник поблагодарил Габриэля за многолетнюю самоотверженную работу на разведку ГДР. Понизив голос, он сказал ей, что ее труд никогда не будет забыт. Несмотря ни на что, ее деятельность не была напрасной. Она работала на благо мира. Служба Габриэля Вурст на восточно-германскую разведку закончилась.